Паула не слишком интересовала ее, но все в ней вызывало симпатию, и манера моргать, и резкие движения, когда она меняла позу. Вероятно, он уже давно привык к тому, что вы пользуетесь его зубной щеткой. Нет, именно щеткой-то и не пользуюсь. Я теряю его книги, проливаю кофе на его ковер, но вот зубной щеткой не пользовалась до сегодняшнего утра. Клаудио молча улыбнулась. Паула замерла в нерешительности, затем махнула рукой, словно отгоняла от себя муху. «Может, лучше, если я скажу об этом сразу. Мы с Раулем просто большие друзья». «Он очень славный молодой человек», — сказала Клаудио. «Так как на пароходе никто или почти никто этому не поверит, мне бы хотелось, чтобы хоть вы знали об этом». «Спасибо, Паула». «Это я должна быть благодарна за то, что вас встретила». «Да, иногда бывает. Я тоже порой испытывала благодарность лишь за чье-то присутствие, чей-то жест, даже за молчание, или за то, что можешь сказать, поведать самое сокровенное, чего не доверила бы никому на свете, и сделать это так же просто, как подарить цветок», — сказала Паула, слегка коснувшись руки Клаудии. «Но мне нельзя доверяться», — прибавила она, отдергивая руку. «Я способна на всякого рода гадости, неизлечимо подла сама с собой и с окружающими. Бедняга Рауль терпит меня до поры до времени. Вы не можете себе представить, какой он добрый, понятливый, должно быть, потому что я не принадлежу ему. Я хочу сказать, что существую для него лишь в плане интеллектуальном, если можно так выразиться». «И если в один прекрасный день мы случайно окажемся в одной постели, думаю, на следующее же утро он почувствует ко мне отвращение и не будет первым». Клаудио повернулась спиной к борту, стараясь спрятаться от уже сильно припекавшего солнца. «Вы мне ничего не скажете?» — угрюмо спросила Паула. «Нет, ничего. Может, так даже и лучше. Зачем я буду вас обременять своими заботами?» Клаудио почувствовал в ее тоне раздражение, досаду. «Мне кажется, — сказала она, — задай я вам какой-нибудь вопрос или сделай какое-то замечание, у вас родилось бы недоверие ко мне. Полное и жестокое недоверие одной женщины к другой. Вы не боитесь делать признание?» «О, признание!» Но это вовсе не было признанием. Паула погасила едва закуренную сигарету. «Я всего лишь показала вам свой паспорт. Я страшно боюсь, что меня примут не за ту, кто я есть, что такой человек, как вы, лишь по нелепому недоразумению, симпатизирует мне. И поэтому, Рауль, и ваша развращенность, и неудачная любовь...» Клаудия рассмеялась и, вдруг наклонившись, поцеловала Паулу в щеку. «Но и глупышка же вы, но и несусветная дурочка». Паула опустила голову. «Я намного хуже, чем вы думаете», — сказала она. «Так что не очень-то мне доверяйте». «Не очень». Нелли, оранжевая блузка, показалась вызывающе открытой. Но Донья Росита была совершенно иного мнения. Она снисходительно относилась к нынешней молодежи. Неллина мать придерживалась промежуточного мнения. «Сама блузка хороша, вот только цвет слишком кричащий». Когда поинтересовались мнением Атилио, он весьма удачно ответил, что такая блузка, не на рыжей женщине, вряд ли привлекла бы внимание, но что он никогда в жизни не позволил бы своей невесте столь откровенно обнажаться. Солнце уже так сильно припекало, что все поспешили укрыться под тентом, который натянули два матроса, и с удовольствием расселись в разноцветных шезлонгах. Не хватало только мате. И в этом была вина Донни Роситы, которая не захотела взять с собой термос и сосуд для мате, отделанный серебром и подаренный Неллиным отцом, Дону Курцио Присутл. Сожалея в душе о допущенной оплошности, Донни Росита, тем не менее, уверяла, что пить мате на палубе первого класса не совсем прилично. На что Донни Пеппа возразила, что в таком случае можно было бы всем спуститься в каюту. Пушок предложил пойти в бар, выпить пиво или морса. Мадамам стало жаль расставаться с удобными креслами и красивым видом на реку.